История 13. Вывести на чистую воду. Как-то раз я пришел на день рождения к другу. Мы весело сидели за большим столом и непринужденно болтали обо всем подряд. И вот подсел к нам один персонаж, очень мутный тип. Я видел его раньше, и он мне уже тогда не понравился. Слишком скользкий. Да и говорил он слишком приторно. Не взлюбил я его еще при прошлом знакомстве после фразы «Есть у меня один знакомый человечек». Вот это слово «человечек» оттолкнуло меня. Итак, этот персонаж каким-то одному богу известным образом заполучил стул, место за столом, салфетку, тарелку, нож, вилку, стакан, рюмку и доступ к вкусным блюдам подле меня. И так незаметно, словно лучший друг женщины, узнавший, чем ее муж на самом деле занимается после работы, оказался под одеялом нашего разговора. Мы обсуждали успех одной нашей общей подруги, которая недавно получила отличную работу. Стала главой финансового отдела в известной компании. И тут тело, которое нарисовалось подле меня так, что его не сотрешь даже самым надежным ластиком в мире, открыло уста свои и стало глаголить следующее. «А, это вы Машку обсуждаете? Так там все понятно. Она же это самое, с генеральным директором замутила. Вот ей должность дали. Хорошие места только так достаются. Либо ты родственник, либо изволь работать не только мозгами. Машка кувыркается с ним прямо на работе». Лукавый и пронырливый хомо-сапиенс, которого звали Егорка, не догадывался, что я очень хорошо знаю Машу, как и все мои товарищи за столом. И мы знаем, что работу она получила исключительно за счет своих мозгов. И что с начальником у нее так себе отношения. Потому что тот как раз хотел пристроить на эту должность сына брата, который тоже хорошо разбирается в финансах. Но начальник начальника не дал ему этого сделать. Я повернулся к Егорке, который уже ловко орудовал приборами, хаотично накладывая себе в тарелку все подряд, и сказал всего одну фразу. «Ты сейчас зачем это нам сказал?» Егорка посмотрел на меня в недоумении. Даже жевать перестал. Кусок курицы так и застрял во рту. А я продолжил. «Ты зачем сейчас вот это про Машу сказал? Какую цель ты преследовал, когда сообщал эту информацию? Вот мы все здесь общаемся, мы давно дружим и знаем друг друга, и Машу отлично знаем. Поэтому я тебя еще раз спрашиваю. Ты зачем сейчас взял и открыл рот? Открыл рот не для того, чтобы туда положить курицу или что там у тебя еще на тарелке. Вижу, маслины ты любишь, рыбку красную вперемешку с птицей. Салатик с гранатом, вижу, тоже тебе приглянулся. Так вот зачем ты вместо того, чтобы продолжить открывать рот и беспорядочно смешивать внутри себя столь изысканные элементы еды, открыл его для того, чтобы сказать всем нам о Маше информацию, которую ты не можешь подтвердить? Тебя же в кабинете с Машей и начальником не было? Даже если бы там и был, то это не отменяет моего вопроса. Зачем ты все это нам сейчас сказал?» Мои товарищи меня поддержали грозными взглядами. Большой и высокий Денис, который лет 10 занимается смешанными единоборствами, с очень добродушной и ласковой улыбкой добавил: «А ты в курсе, что Маша моя сестра?» Это была неправда, но вы бы видели лицо Егорки, который не смог придумать ничего лучше, как сказать, что ему срочно надо выйти позвонить по одному важному делу. Егорка практически выбежал из-за стола. Я позвал официанта и попросил убрать тарелку справа от меня. Мы знали, что Егорка больше не вернется. Мораль и совет. Начнем с морали. Никогда не сплетничайте. Если бы Маша была сестрой Дениса, Егорка бы отправился в больницу. И полезный совет. Есть мощные психологические фразы, которые работают безотказно. Советую вам их выучить, чтобы они в нужный момент сами нашли дорогу к вашему ответу в разговоре. По крайней мере, запомните эту фразу, которую использовал я, чтобы поставить на место Егорку и которая относится к приему «вывести на чистую воду». Когда вам не нравится то, что вам говорит собеседник, открытым текстом спросите его, какую цель он преследует, когда говорит вам то, что вам не нравится. Почему ведет себя некорректно, бестактно или грубо по отношению к вашей доблестной и благородной личности?